Иные и более неблагоприятные обстоятельства умеют обращать себе на пользу. Упаси меня, Бог, быть Кассандрой! Несчастье! Снова оборвала его раздумье Эрнестина Федоровна. Губы ее дрожали. Но я не верю, что этот роман благополучно завершится для Мари. Нельзя допустить, чтобы серьезная сторона жизни слишком внезапно и страшно обрушилась на нее. Федор Иванович, словно очнувшись от собственных мук, с сочувствием глядел на жену. Вглядываясь в ее заполнившиеся слезами глаза, замечая опустившиеся плечи, дрожащие губы, все эти очевидные признаки ее глубоких переживаний, он вдруг до ясности осознал, что нет и не было у него никого на свете, кто был бы ему так близок и прошлым, и настоящим. Он протянул к ней руку, губы его страдальчески скривились. Слова напрасны, как и сожаления. Юность слишком бесчувственна и к нашим тревогам, и к нашему опыту. Обвинять молодых в том, что они так молоды, всего лишь старческая разновидность того же безрассудства. Эрнестина Федоровна благодарно заметила его жест участия и ответила легким доверительным пожатием пальцев. «Вот и остались мы одни, старичок и старушка». Они помолчали, вспоминая что-то про себя. «Я получила письмо из Овстуга от Василия Кузьмича», — первой прервала молчание Эрнестина Федоровна. «Он сообщает, что наши дела на сахарном заводе и в усадьбе складываются далеко не так, как мы ожидали. Крестьяне отказываются сеять на своих участках сахарную свеклу, а без нее завод обречен на бездействие. Следовательно, вместо прибыли, на которую мы так рассчитывали, будут новые убытки. Неблагополучие на сахарном заводе, на который Тютчевы возлагали большие надежды и за счет которого хотели поправить финансовое положение семьи, ставило семью на грань разорения. Вместе с тревожной телеграммой Горчакова о начинающейся реорганизации правительственных учреждений и возможной отставки Тютчева, все это приобретало характер не столько случайных осложнений, которые можно переждать, сколько уже почти неотвратимой финансовой катастрофы. Даже Федор Иванович при всей своей деловой непрактичности и стойком отвращении к подобным темам разговоров обеспокоился. «Я не знал, Насти, — заговорил он, — что твои опасения о материальной стороне этой истории так основательно. Ведь если все обстоит таким образом, то мы не сможем дать Мари приданое, которое обещали. Ты права. Надо объясниться и с дочерью, и с Берилевым». Федор Иванович и Эрнестина Федоровна снова замолчали. Они сидели, взявшись за руки, погруженные в то, что казалось им самым светлым, самым счастливым в настоящем, в воспоминания. Легкий шелест платья заставил их очнуться. На пороге стояла старшая дочь Федора Ивановича от первого брака, Анна. Вместе с другой своей сестрой Дарьей она была фрейлиной императрицы, потому, как и весь императорский двор, сопровождавший царствующую фамилию из Дармштадта, проводила зиму в Ницце. Иногда она забегала к отцу рассказать ему о придворных новостях. Заметив Анну, Эрнестина Федоровна улыбнулась ей. «Как хорошо, что ты навестила нас! У меня тысячи вопросов к тебе!» «Добрый день!» — поздоровалась Анна, подходя к отцу. «Как ты чувствуешь себя, папа?» Тютчев отозвался с благодарной улыбкой. «Как себя может чувствовать человек, имеющий таких взрослых дочерей? как говаривал знакомый сторож в нашем министерстве, годы уходят, ваше превосходительство. Что нового в империи, госпожа Фрейлина? Обратилась к старшей падчерице Эрнестина Федоровна. Анна прошла, присела на край дивана. Никакого общественного движения по поводу чего-нибудь или в пользу кого-нибудь. Никакой истории, громкого процесса, даже никакой замечательной глупости. Ничего нет. Так и подобает настоящим дням поста и воздержания. А при дворе? По-прежнему. На переднем крае три одиозные отечественные фигуры. Взятка, вранье и излишняя любознательность. Все делают вид, что озабочены болезнью наследника престола, изображают своими ликами сострадание и стараются попасться на глаза императрицы, надеясь, что их неискренние гримасы укрепят ее расположение духа.